Ну и, наконец, журналы широкого профиля, для всех, без специфики. Именно таких я могу припомнить лишь два. «Огонек» и «Смена». Второй, правда, возник как молодежный, но со временем превратился в универсальный. И еще пару можно отнести сюда, хотя они начинались как научно-популярные. «Техника», «Молодежи» и «Вокруг света». Их аудитория со временем из целевой превратилась во всесоюзную, причем последний гордился титулом старейшего. Пусть с перерывами, но он издавался с 1861 года. «Огонек» был помоложе, но в целом только эти два журнала выжили из дореволюционных, пройдя сквозь все бури ха-ха столетия и, разумеется, изменившись, в соответствии с идеологией. Вот бабушка в гардеробе и нашла для себя что-то в довольно уже затрепанном номере, который, видать, порядком походил по рукам. Вся с головой ушла в журнальное чтиво, за уши не оттянешь. Я подошел, вежливо и внушительно сказал. Мне к концу рабочего дня велели еще раз в отдел кадров подойти, что-то там надо в бумагах отметить. Я поэтому не прощаюсь. Ладно, ладно, поняла, закивала старушка, не отрываясь от увлекательных строчек. Система охраны и безопасности, особенно в дневное время, в советских учреждениях была очень условная. Да и правду сказать, жизнь тогда была настолько безмятежной. Нет, бывало всякое, кто же спорит. Но в целом 70-е годы 20 века были, возможно, самым мирным, самым спокойным временем во всей нашей истории. Тем часом мой 17-летний организм настоятельно потребовал подкрепления, и я перешел на быстрый шаг с пробежками. В столовой вполне могли бы все разобрать, и шиш тебе останется. Талон, правда, не пропадет, его можно было бы и завтра использовать, но оставаться голодным до вечера было что-то совсем неинтересно. Вот я и поднажал. Влетел в столовую, когда труженики поварешек и кастрюль уже гремели посудой, завершая основную часть рабочего дня. Но я успел и получил свой комплексный обед. Салат витаминный, капуста, морковка, яблоко, борщ, макароны по-флотски, компот из сухофруктов, три куска хлеба и горчицы сколько влезет. Азартно умяв все это, я ощутил, что надо бы, конечно, чуть передохнуть. Времени у меня хватало, электрокара тут уже не было, понятно, что Саша на нем уехал. И я немного посидел в тенечке, наслаждаясь предосенней красотой голубого неба с белоснежными облачными барашками, а затем неспешно пошел к складу, утрясая потребленные калории. Саня, увидев меня, аж присвистнул. Ух ты, как Дэнди Лондонский одет, где прибарахлился, а хотя догадываюсь, никак, сосед подогнал, Витик, он самый. Саша неодобрительно покачал головой, все не угомонится никак, говорил я ему, фарцовка до добра не доведет, он комсомолец, не знаешь, не знаю, сказал я и мысленно окатился холодом, а я-то сам, Родионов Василий Сергеевич, я комсомолец или нет, вот вопрос, комсомольский билет, что-то не припомню у себя такого документа, в экзаменационном листе нет, там упоминания не было, черт, надо порыться в шкафу, в тумбочке. Хотя, в раздумье протянул Саша, что, хотя если подумать, он полезные вещи реализует. Недешево, да, но за них и переплатить не жалко. С этим невозможно было не согласиться, и я кивнул, и напомнил. Сань, а ты на станцию звонил, насчет погрузки-разгрузки? А, вскинулся он, а то как же, сказали, через пару дней должен состав подойти с бытовой техникой, на него нас и подрядят. Значит, на тебя рассчитывать? Железно, все, заметано. Ну, переодевайся, да пошли пахать. Я вновь напялил спецодежду, и мы занялись бесконечной рутиной. Причем на пару часов Савельич не в службу, а в дружбу сдал нас в аренду на другой склад, где срочно понадобилось загрузить в кузов ГАЗ-53 два громадных электродвигателя неизвестно от чего. На мой взгляд, такой мотор мог ворочить винт крейсера или субмарины. Но это, конечно, домыслы. Как с помощью ручного гидроподъемника мы, пять работяг, считая нас с Лаврентьевым, затолкали на борт грузовика обоих электромонстров, это, конечно, отдельная песня, преимущественно, матерная. С задачей справились, но когда газон, наконец, завывая хорошо знакомым мне двигателем, повез эти чудища, я вдруг ощутил себя древним египтянином на строительстве пирамиды Хеопса, ух, и вернувшись на химсклад, позволил себе дерзко заявить, Николай Савельич, нам за такую работу усиленное питание надо, еще бы по паре талонов выдать, двойной обед, ишь ты, гляньте на него, а золотой червонец 1923 года тебе не выдать, что я уже успел отметить в Савельиче, так это способность к внезапным выбросам эрудиции с разных сторон. Вот прямо загадка, откуда что берется. «Не откажусь», — сказал я, на что Козлов замахал руками. «Ладно, ладно, давайте работать, еще целый час до конца рабочего дня». Естественно, я в памяти держал, что без 5-6. Как назло, последний час потянулся долго, но это уж так всегда бывает. Где-то без четверти я спросил разрешения позвонить, получил таковое, и строго без 5 набрал номер, разумно рассуждая, что пунктуальность именно то, что в общении с Леной работает в большой плюс. Трубку схватили после первого же звонка. «Да, привет, звоню как договаривались. Ценю, у меня тоже все по договоренности. Подходи примерно в 7:20, говорила Лена приглушенно и невнятно, таясь от сослуживцев. А может, и просто так, от таинственной значимости происходящего. Ведь дело нам предстояло сугубо конспиративное. Переодеваясь, я чувствовал, как разбирает меня нетерпение, и старался его сдерживать. Переоделись, вышли. Саша достал сигареты. «Погоди, покурим. Или торопишься?» «Да, Сань, спешу. Извини. А, ну понятно». Он многозначительно улыбнулся. «Святое дело, готов повторить. Если что, вечером в общаге расскажешь». «Ладно», я улыбнулся тоже. «Итак, 18:20. Я соразмерял свой ход с тем, чтобы точно в эту минуту стукнуть в дверь отдела кадров. Все шло по плану. В 18:15 взбежал на портал главного корпуса, вошел, узрел просвещенную бабулю. И что вы думаете? Она опять читала, на сей раз газету. Похоже, это была «Комсомольская правда». На меня старушка цепко глянула поверх очков. «В отдел кадров», — веско заявил я. «В обед был, помните?» «Помню, помню», — покивала она. «Первокурсник, проходи». Я поднялся, глянул на часы. 18:19. «Молодец», — и открыл дверь. Лена тотчас же выглянула из своего закутка. «Привет, заходи, я сейчас». Она чем-то погремела в невидимой комнате, выскочила оттуда, откинула крышку барьера. Я прошел, пошутил. Вот и удостоился попасть в святая святых. «Это еще не то», — загадочно произнесла она. «Это лишь первое приближение». Тут я заметил, что в правой руке у нее связка ключей, среди которых есть прямо-таки амбарные экземпляры. «Идем», — она сперва закрыла входную дверь, затем пошла к дальней двери, грубо обитой листовым железом и не менее грубо выкрашенной в так называемый шаровый, то есть серый цвет. Я шел следом, с удовольствием глядя на ее ножки в чулках телесного цвета. «Вот теперь приближаемся», — торжественно произнесла Лена. Замок дважды звучно щелкнул, она с усилием потянула тяжелую дверь, я поспешил помочь, и мы вошли в полутемную и тесную комнату, со всех сторон стиснутую шкафами и стеллажами. «Ага, значит, это и есть ваш архив, он самый», — Лена оглядела его, словно помещица собственную кладовую. «Личные дела сотрудников чуть ли не со времен войны. Самые старые, что я своими глазами видела, 49-й год. Может, и старше есть, не знаю». «Интересно, да», — признал я, тоже озираясь. «Слушай, а почему ты так изумилась, когда я про Беззубцева спросил?» «Почему?» — переспросила она, идя взглядом по ярлычкам на ящиках шкафов. «Потому, что в самом деле наслышано. От папы и не только». «Так, а можно поподробнее?» «Можно. Я узнал, что папа Лены – ученый, доктор наук, и здесь, в политехе, когда-то работал. Сейчас, правда, увлеченно трудится в ней. Тоже химик, близко к этому, но не совсем. Физическая химия. Очень почтенно», – поддакнул я к явному удовольствию собеседницы. «И он Беззубцева знал?» «Собственно». Лена раскрыла один из шкафов, полезла туда. «Собственно, и сейчас знает, но не общается, конечно». Она вытащила объемистую сильно потертую картонную папку. «Ну вот», — объявила не без гордости. «Профессор Беззубцев Илья Аркадьевич в концентрированном виде. Превосходно. Так я понял, что мнение твоего папы о нем более, чем критическое. Кстати, как его зовут?» «Папу, разумеется. Папа мой, Игорь Сергеевич. А тебе это важно? Ну должен ведь я знать твое отчество». Девушка хмыкнула со сложным душевным оттенком. «Пойдем в большую комнату, здесь неудобно». Мы вернулись в зал, сели за стол. Лена вернулась к теме. «Так вот, мнение у папы такое. Талантливый, но беспринципный. Абсолютно. Игорю Сергеевичу Никонову довелось поработать под руководством Беззубцева, тогда еще доцента. Вот и сложилось у него твердое, бесповоротное мнение. Блестящий ум, несомненная научная одаренность и беспредельный эгоизм. Полнейшее отсутствие эмпатии.

такой психический тени толкай. Я сознавал, что вряд ли девушка может похвастать классической правильностью черт лица. Не то, чтобы сильно, по-азиатски скуластая, но у нее были так называемые высокие скулы, делающие лицо каким-то твердым, даже массивным, что ли. Вообще, все черты лица были несколько чрезмерны, великоваты. Нос, рот, глаза. Впрочем, глаза большими не назвать, уж очень глубоко посажены в глазницы. Но даже оттуда они сияли звездочками, насколько они были светло-голубые. Не бледные, белесоватые, а именно ярко-голубые, цвета светлой бирюзы. Ну и вот так, как будто все это неправильное, не попадающие под известные стандарты красоты, в сумме давало необъяснимый эффект. Дисгармония, из которой против правил рождается странная гармония, то необъяснимое, что заставляет мужчин оглянуться вслед женщине, ну или заставить себя не оглянуться, все-таки неприлично. Я легко могу это себе представить. Вот так идешь по улице, а навстречу тебе такое чудо в женском облике. Вроде и не Венера, но черт возьми, свет дивных глаз, улыбка, походка. Промчалась мимо, а ты тупо идешь дальше, и голову тянет неведомая сила. Обернись, посмотри вслед, ты и сам толком не знаешь, зачем это надо. Ну, оглянулся, ну увидел, как этот мир навсегда уносит ее от тебя. И что, и нет ответа. Чувствуешь, что жизнь намного больше и сложнее тебя, в ней есть нечто, чего тебе, видно, никогда не понять. Вот и весь ответ. Это мгновенно вспыхнуло во мне, когда я увидел залихватскую Любу, и даже светлые волосы, кое-как схваченные в неряшливый хвост, и сомнительной свежести футболка, и спортивные трико, и шлепанцы на босу ногу не помешали мне представить, как мужчин неудержимо тянет к ней незримой силой. Думаю, и она сама не очень понимала это, может, не больно-то и думала, но не чувствовать не могла. И сейчас она хохотала над очумелой Витькиной физиономией. «Витя, а что это у тебя вид такой вид, как будто ты атомный взрыв увидел?» «Так вы, любовь, в некотором роде и есть атомный взрыв», — удачно встрял я. «Ах ты, ух ты!» С сарказмом завыделывалась самодеятельная артистка. «С каких таких пор, Василек, мы стали на «вы»?» «Ага, значит, уже и на «ты» бывало?» «Ну ладно, я имею в виду любовь в широком смысле», — мудрено заговорил я, — «как чувство, или даже как всемирную стихию». Постарался подлить в голос побольше пафоса. Тут насмешница примолкла, взглянула на меня иначе, с любопытством. «Слушай, Василий», — произнесла она, — «сдается мне, ты сам не понял, какую гениальную вещь ты сказал. Я всегда думаю, что говорю», — парировал я, — «и никогда не говорю то, чего говорить не надо». Теперь у Любы даже не нашлось, чем крыть. Она смотрела со всевозрастающим интересом. «Так ты философ, Вася», — не замечала раньше, потому что не приглядывалась. «Тоже верно», — согласилась она. «Спасибо, что подсказал. Надо приглядеться». Весь этот диалог был окутан тоном неуловимой иронии. Когда собеседники намеренно ведут себя так, что непонятно, шутит или нет, несложно угадать. Люба просто обожает подобные словесные игры, они ей кажутся верхом светской изысканности. В голубых глазах я уловил одобрение в свой адрес, а при таком характере одобрение в мужской адрес неизбежно приобретает амурный оттенок. «Ладно, поживем, увидим». Здесь вдруг активизировался Витик. «Товарищи мыслители», — забубнил он, — «ну мы идем или нет, долго рассуждаем». «Тебе это, Витя, не понять», — отсекла Люба. «Показывай, что приобрели». Без церемонии она сунула нос в нашу сумку. «А, три семерки. А что, получше ничего не нашлось. Или жаба задушила». Витька чуть покраснел, вспомнив, должно быть, как энергично и даже матерно протестовал против Такайского. Я бросился ему на выручку. «Ну ничего себе, а продукты? Коммунизм еще не пришел, бесплатно не дают». «Продукты?» — смягчилась Люба и тут же обрадовалась. «О, сок, сливовый. Это кто купил? Ты, Вася?» «Отчасти», — скромно заявил я, чувствуя, что с чудным вкусом болгарского напитка мне придется на сегодня распроститься. Но таково бремя галантного кавалера. «Ну, пошли», — скомандовала задиристая комсомолка. «Да, кстати, Ксюха к нам приехала». «Как так?» — вроде бы огорчился Витя. Из дальнейшего выяснилось, что Ксения, с грехом пополам, наподобие Витька, сдав вступительные, поехала было домой в глубинку, но сегодня утром неожиданно нагрянула обратно. Видать, жизнь в большом городе, да еще в общаге, показалась неизмеримо интереснее, чем в патриархальной глуши. «Постой», — засоображал Витик на ходу, — «так это надо кого-то третьего звать. Саню, что ли?» «Это какого?» – живо отреагировала Люба. «Лаврентьева, что ли?» «Ну да, ха, да не пойдет он, боится свою Наташку, та потом ему такие вилы нарисует. Подкаблучник, одно слово, Саша плюс Наташа». «Так», – подумал я, – «вот и еще порция информации подкатила». Дедукция мгновенно нарисовала расклады. «Если б неведомая мне Наташа проживала в общежитии, то я бы ее уже знал. Если б она жила тут, но уехала домой, вряд ли бы Саша задинамил. Так что, скорее всего, она местная, городская, и захаживает к нашему другу периодически». «Тогда Леху», – озарился Витя. «Сейчас позову. От Лехи вашего мухи дохнут», – скривилась Люба. «Так ведь другого никого нет», – с незамутненным простодушием ответствовал мой сосед. Она лишь рукой махнула. «Дескать, плешь с ним, давайте вашего Леху зануду». «Ага», – засуетился Витик. «Я сейчас, как метеор». «Да метеор-то из тебя, Витя, как из говна пуля». «Витя, отдадим ему должное», не стал дуться и обижаться, пока гитаристка всласть хохотала над собственным сомнительным остроумием. Он как-то довольно ловко отбрехнулся и припустил на четвертый этаж, а мы пошли в 312-ю, и я подумал, что Любе туговато придется по жизни с таким бесшабашным характером и языком. Ждут ее синяки да шишки от судьбы, и кто знает, как сумеет она их пережить. «Слушай», — сказал я по-дружески, — «зря ты так с Витькой, он же парень-то». Тут я замялся. «Сказать, хороший, неплохой, ну, все же стоит выражение использовать понейтральнее. Парень-то он дельный, я ж за ним наблюдаю. Голова на плечах, здоровье вагон, немного безалаберный, но это же по молодости лет, пройдет. Одним словом, парень перспективный, ха, ну это все-таки двумя словами. А что это вдруг ты его так рекламируешь?» Я понимающе засмеялся. «Ничего от тебя не скроешь. Да, есть личная заинтересованность. И я постарался как можно короче и яснее расписать свой мотив. Пусть Таня будет с Витей посмелее. Она-то сама как к нему дышит, ровно, неровно, да как сказать». Люба задумалась, тема увлекла ее. «Вот так уж прямо мы об этом не говорили, а по косвенным данным». Она и шаг даже замедлила, видать, перебирая эти косвенные данные. Затем решительно тряхнула головой. «Думаю, будет не против. Ей вообще от жизни весны хочется. Поэмы, а хотелки самые смутные. Ну, в ее возрасте это нормально. Нужно только сориентировать. И отлично. Вот ты и сориентируй. А тебе это так важно?» «Да», — твердо сказал я. «Важно. Он мне друг. И я должен ему помочь». «Ух ты! Не хочу, а должен», — разобралась в нюансах Люба. «Именно. Поможешь?» «Ладно», — самоуверенно заявила Люба. «Танька мне в рот смотрит, найду подход, да Ксюшка тоже, но она, я поняла, не попадает в сферу интересов, пока в резерве», — отшутился я. Тем временем пришли, спутница моя властно толкнула дверь комнаты. «Соседки, мы пришли, с гостем». На девичьих лицах было детское любопытство. «Эх, девчонки, где мои 17 лет, а вот они, и мои, и ваши, наши». Конечно, я легко разобрался, что миловидная темноглазая шатенка, почти брюнетка, это Таня, а востроносенькая с немного птичьим личиком, Ксюша. Правда, у нее были чудесные волосы, пышные, пшеничного оттенка, элегантная, точеная фигурка. Таня была по-крестьянски кряжиста, хотя и в этом имелась своя прелесть. На иной мужской взгляд вот именно такие кондовые Венеры и есть самые привлекательные. Впрочем, все это я отмечал чисто теоретически. Ни в той, ни в другой личных перспектив я не увидел. «Люба, ну, вот тут другое дело. Эта личность незаурядная. Она и сама не даст про себя забыть. Товарки, собирай на стол», — скомандовала она. «Сейчас еще гости будут». И все быстро, умело занялись сервировкой. Вообще, в комнате был заметен образцовый порядок, не то, что в мужских берлогах. И разумеется, интерьер был дополнен всякими финтифлюшками, включая портреты эстрадных и киношных знаменитостей, вырезанные из журналов. И естественно, гордо висела на стене гитара, из числа дорогих. Делалось все шестью женскими руками спора, я глазом не успел моргнуть, как разномастные столовые приборы и всякая снедь заполонили раздвижной стол, предусмотрительно покрытый цветастой клеенкой. Слова Любы о гостях напомнили мне, что предположительно здесь может появиться Алексей. Ну и какую модель поведения выбрать? О наших конфликтах никто из присутствующих не знает, высекать искры будет глупо. Сидеть, надувшись друг на друга, не умнее. Делать вид, что все нормально. Нет, пожалуй, Саша прав. Надо налаживать отношения. Дверь распахнулась. «А вот и мы», — объявил Витик. «Здрасть», — невнятно буркнул Алексей. «А, вот и ребята», — радостно воскликнул я, устремляясь им навстречу с дружескими, если не объятиями, то рукопожатиями. Витька мигом сообразил, что это я делаю недаром, в ответ сделал такое приветственное лицо, как будто только что увиделись. Алексею же я постарался тиснуть руку посердечнее и улыбнуться так же, как бы без слов говоря. Пусть прошлое останется в прошлом. Забыть не забыть, одно дело, а поминать незачем. Разгонять тем более. И вроде бы он меня понял. Усмехнулся кривовато, но и понимающе. «Ладно, хрен с тобой», — прочел я в его лице и взгляде. «Ну, и на том спасибо. Прошу к столу», — по-хозяйски пригласила Люба, а Ксюша с Таней сияли улыбками в качестве безгласных ассистенток. Я тоже без лишних церемоний взял нож, стал расковыривать пластмассовую пробку. Бутылки расхожих вин в СССР запечатывали горячей пластмассой. Застывая, она обтягивала горлышко, обеспечивая герметичность, но аккуратно снять такую затычку было практически нереально. Приходилось кромсать ее каким-нибудь подручным колюще-режущим предметом, ножом, вилкой, ножницами, что я и сделал и начал разливать портвейн, по цвету неотличимый от коньяка средней руки или жидковатого чая. «Мне чуть-чуть», — пискнула Таня. «Мне тоже», — эхом пролепетала Ксюша. «Я вам налью в меру», — внушительно пояснил я, — «а дальше уж ваше дело, как употреблять. Дорогие друзья и товарищи, хочу провозгласить тост». «Валяй», — одобрила Люба. Она как будто чуть-чуть захмелела от одного только вида и запаха семерок. Чувствуя душевный подъем, я провозгласил примерно следующее: «Мы взяли первый небольшой еще, но важный жизненный барьер, стали студентами. Перед нами открылся просторный путь». В сущности, говорил банальности. Публика, однако, слушала с удовольствием. Бальзам, похоже, тек на души. Я испытывать терпение не стал, еще произнес несколько пышных фраз и закруглился на словах. «За наше будущее», — видать, сумел зажечь глаголом. Народ дружно воспринял. Даже Ксюша с Таней, пиликавшие про чуть-чуть, глотнули как-то более-менее. Прочие приложились от души, Люба же зарядила единым махом сколько было, грамм 150. Немного грустно стало мне от этого. Я понял, что при яркой стихийной одаренности наша активистка, личность, отвязанная по всем фронтам, и где и как эта гремучая смесь может рвануть, непредсказуемо, и как этот подрыв ударит по ней самой. Талантливые люди часто бывают до странности слабы и беззащитны на бескрайних просторах мира и истории. Какие-то раздетые они, а в мире дуют такие безжалостные ледяные ветра. «Ну», — приподнято произнесла Люба, не подозревая о моем сочувствии, — «кто теперь тостующий?» «Я думаю, это Виктор», — поспешил сказать я. «Кстати, вы знаете, кто он такой?» «Можете не отвечать, не знаете. А я вам скажу». Алексей по обыкновению скривил в ухмылке рот. Люба прищурилась, в прищуре заплясали озорные огоньки. Девчонки обалдело вылупили глаза. «Он, человек-загадка. Понимаете?» Вряд ли они поняли, да я и нарочно старался вопрос затуманить. «Между прочим, такая мелодия есть, так и называется. Человек-загадка. Группа Шедаус. А», — осчастливился меломан Витька. «Шедаус, как же, знаю. Это ж одна из первых групп в Англии. Еще до Битлов, точно. И вот у них такая инструментальная композиция, так и называется. Человек-загадка», — заинтересовалась Люба. «Да, Man of Mystery, если по-английски. Шикарная вещь, такая как бы одновременно задорная и задумчивая. Ну да ладно, я к тому, что Виктор наш, вот он именно и есть человек-загадка. Но я не буду говорить, в чем тут дело. Кто хочет, сам спросит». Наивные дуры Таня с Ксюшей переглянулись. «Кажется, я попал в цель. Теперь чем дальше, тем им будет любопытнее». «Так за что пьем-то?» — подал голос Алексей. «За разгадку», — таинственно подмигнул я. Алексей пожал плечами. Похоже, ему было совершенно все равно, за что пить. Я освежил стаканы, самую малость плеснул и девчонкам, несмотря на протесты. Впрочем, сопротивлялись они уже не сильно. Витька после моих анонсов пошел пятнами от смущения, но я безошибочно угадал, что ему понравилось. А Люба на сей раз глотнула поскромнее. Все же какие-никакие тормоза в башке есть. Уже неплохо. Видно было, что ей сильно захорошело. До той стадии, при которой хочется обнять всю планету, и чудится, что руки с этим должны справиться. И разумеется, прилив энергии у нее перелился в творческую сферу. Она вскочила, сняла со стены гитару. Гитара — самый демократичный, самый популярный музыкальный инструмент. Он популярен и в 21 веке, но молодым людям эпохи интернета и представить трудно, какое повальное увлечение это было в позднем СССР, в дворовых, школьных, студенческих компаниях, в турпоходах. При этом речь идет об испанской шестиструнной гитаре, которая к середине ха-ха века практически вытеснила русско-цыганскую семиструнку. С чем это связано? Разные есть объяснения. И то, что именно шестиструнка подходит под блюзы и кантри, легшие в основу рок-н-ролла, а семиструнные романсы, баллады и цыганщина стали широкой публике неинтересны. И то, что шестиструнка в принципе попроще и снисходительнее к исполнителю, не требует от него школы. Словом, тема объемная. Во всяком случае, советская экономика оперативно откликнулась на спрос, насытив музыкальные магазины изделиями разного качества, от ужаса сумерек до вполне приличных инструментов. Ценовой диапазон – примерно от 20 до 50 рублей. Верхнюю деку владельцы частенько украшали ГДРовскими переводными картинками, портретами симпатичных девушек. Уж бог ведает, кто они были, какие-то немецкие знаменитости или первые попавшиеся смазливые мордашки. Впрочем, у Любы оказалось, можно сказать, шикарная чехословацкая кремона, такая стоила рублей 70-80, да еще с ремнем из натуральной кожи с широким наплечником. Видна профессиональная постановка дела.